Глава 26. Ночью Кире приснился страшный сон. Она падала в какую-то глубокую яму. Черную, и поначалу казалось, что бездонную. Но потом каким-то боковым зрением она увидела, что в самом низу кости. Человеческие кости. Щетинились ребра сизыми костями, скалились безглазые черепа. И шепот. Жуткий нечеловеческий шепот, от которого было невозможно холодно. Она страшно заорала и резко села на кровати. Уставилась на стены своей спальни, не сразу поняв, где она. Слева от нее завозился Николаша. Приоткрыл глаз, недовольно буркнул. «Чего орешь? Ночь!» «Спи, спи, Николаша!» Она так обрадовалась, что не одна, что он рядом, что даже позволила себе поправить на нем одеяло. Еще накануне, застав его в обществе вероломной Лиски, собиралась погнать его прочь из этого дома. Принимая душ, решила повременить до утра. А сейчас вот жутко обрадовалась его присутствию. Все живая душа рядом. Гарик, конечно, тоже всегда был рядом. Но его в кровать не потащишь. Надо было делать это давно, сейчас поздно. Да и баба у него есть, молодая, симпатичная. И втрескалась та в Гарика по уши. И он, кажется, тоже к ней неравнодушен. Пусть так. Лишь бы не удрал, как Зойка. Оставался для дела. А койку мять у нее Николаша будет. Будет ей вместо кота. Животных-то в доме она не терпела. Кира с кряхтением и стонами сползла с кровати. Подхватила с тумбочки свой мобильник. «Чего ты?» — приподнял голову от подушки Николаша. «Плохо тебе?» Ей показалось, что спросил он с надеждой. «Не дождешься», — отозвалась Кира ворчливо. «А чё орала тогда? Чё не спишь?» «Не твое дело». Повысила она голос и ушла из спальни, громко хлопнув дверью. Спустилась темной лестницей на первый этаж. Дошла до своего кабинета, заперлась там. И тут же полезла в сейф. Надежный замок открылся с трех щелчков, как и положено. Тяжелая квадратная дверца мягко распахнулась и... И волосы на голове у Киры сами собой шевельнулись. «Пусто!» — ахнула она, хватаясь за сердце. «Твою мать, тут пусто! Гарик, Гарик, где ты?» Кира схватилась за телефон и тут же набрала Гарика. Не вышло. Шел какой-то странный сбой сети. Она набирала снова и снова тот же результат, не выдержала и позвонила на горячую линию мобильного оператора. «У меня что-то с телефоном!» Начала она сразу с грубых интонаций. И следом принялась орать, как ненормальная. Ее выслушали, обещали выяснить причину, обещали перезвонить. Перезвонили почти сразу, она только успела усесться в кресло напротив пустого сейфа, как раздался звонок. «Ваш телефон в полном порядке», — обрадовала ее девушка-оператор. «А почему идет какой-то сбой при наборе номера моего сотрудника?» «Я могу только предположить, что сбой обусловлен тем, что ваш сотрудник заблокировал ваш номер». «Что? Что? Что он сделал?» Волосы на голове Киры шевельнулись вторично. «Заблокировал? Меня?» Страшный шепот из ее ночного кошмара зазвучал с новой силой, обдав ее шею холодом. «Всего доброго», — проговорила девушка и отключилась. «Гарик». Ее надежный, как скала, как мраморная глыба, Гарик заблокировал ее номер? «Этого не может быть. Этого никогда не должно было случиться. Никогда. Они намертво связаны кровью и клятвами. Он не мог ее предать. И уж тем более заблокировать номер ее телефона. Чушь собачья». «Девица просто врет, не сумев разобраться в системе». «А вдруг его убили? Устранили? Пришло время. Вдруг это люди Иванова, который возжелал забрать свой завод? Николаша клянется, что Олег не при делах. Но он может чего-то и не знать. Или специально отводит от своего брата подозрения, усыпляет ее бдительность. А теперь и верного соратника ее лишил». «Что же делать? Что делать, Господи?» Прошептала она, неожиданно обратившись к Богу, на которого никогда не рассчитывала. Ее тело вдруг принялось сотрясаться. Уголок рта поволокло куда-то в сторону, сердце ухало, как ненормальное. Так, стоп. Надо успокоиться, иначе ее парализует, и она ничего в этой жизни не успеет. Не успеет наказать обидчиков. Не успеет наказать тех, кто что-то такое сотворил с Гариком. А сотворили ли с ним что-то? Может, он снова на стакане? Спит себе пьяный у себя дома. Телефон разрядился или разбился. А она-то, она нагородила страхов. Надо просто взять себя в руки и съездить к нему. Ключ от его берлоги у нее был. Кира встала, сделала несколько шагов к двери и вдруг поняла, что не может поехать одна. Ей нужен кто-то рядом. Николаша не годился. Виталика она уволила за твердолобость и неповоротливость. Нужен кто-то другой. Она прошла на сторону прислуги и толкнула дверь Лискиной спальни. Горничная спала, свернувшись клубком на узкой кровати, стоявшей посреди тесной комнатки. «Лиска, вставай!» — толкнула ее Кира легонько в плечо. «Ты мне нужна срочно!» «А, что?» Лиза дернулась, как от удара током, приподнялась на локтях, подслеповато прищурилась. «Кира Сергеевна? Что случилось?» «Ничего», — буркнула та с завистью, рассматривая Лискино тело под тонкой ночной сорочкой. «Хороша ты, сучка. Спортивная вся, она тренировалась, таская меня. Съезди со мной к Гарику, одевайся». «Зачем? Зачем к Гарику?» — залепетала она, семеня к гардеробу. «Я ни при чем. Я ни в чем не виновата. Зачем к Гарику? Станете меня пороть снова?» «Ой, да заткнись ты, без тебя тошно!» — прикрикнула на нее Кира, наблюдая за ее переодеваниями. «Ну вот что ты, как в тюрьму собираешься, дура?» «Говорю, до Гарика и обратно. Ты вообще можешь в машине сидеть. Просто неспокойно мне как-то». «А зачем ночью к Гарику?» «А затем, мать твою, что кто-то обчистил мой сейф!» Не выдержав, взревела Кира. А Гарик не отвечает. А девка-оператор мобильной сети сказала, что он меня заблокировал. Возможно. «Господи, господи, господи!» Шептала Лиза, судорожно натягивая через голову длинное трикотажное платье, теплое, с длинными рукавами. «Что же делается-то, сейф? Ой, это не я, не я. Надо звонить в полицию!» Кира фыркнула в ее сторону и смерила ее презрительным взглядом. На нее она бы подумала в последнюю очередь. Еще помнила, как та от страха и боли обмочилась, когда она ее стегала ивовым прутом. И выла, что больше никогда так не будет. И прощения просила, размазывая слюни и сопли по лицу. «Не надо никакой полиции, сами разберемся». «Думаете, это Гарик?» «Гарик?» Кира удивленно вытаращила глаза. «Почему Гарик? Почему ты так подумала, дура?» «Ну, он не отвечает. И вчера вечером какой-то странный был». «Чего это он был странным? Я не заметила». «А молчал за ужином все время. Вздыхал как-то непривычно. А потом он ключи от вашего дома оставил на туалетном столике, когда уходил». «Как? Как оставил?» Кира снова почувствовала, что летит в черную бездонную яму. «Что ты мелешь, Лиска?» «Ничего я не мелю, Кира Сергеевна». Обиженно засопела она, обуваясь в туфли на толстой подошве. «Они и сейчас там лежат. Можете взглянуть». Ключи Гарика от ее дома, гаража, всех строений по периметру и ворот лежали на туалетном столике. Исчез только брелок. Но ключи точно были его. Больше ни у кого в таком комплекте их не было, даже у нее. Кира, подержав ключи Гарика в руке, в бешенстве запустила их по коридору. Влезла в одежный шкаф, нашла там длинный плащ и надела прямо поверх ночной рубашки, сильно затянувшись поясом. Обулась в удобные спортивные туфли, пригладила волосы ладонью. «Едем, сами все узнаем». Дома Гарика не оказалось. Шкафы были пустыми. Холодильник оказался отключенным, продуктов в нем не было. «Сбежал?» — ахнула Лиска за ее спиной. «Точно сбежал. Обчистил ваш сейф и удрал». «Погоди верещать». Кира силой кусала губы, чтобы не заорать в полное горло. «У него баба есть». «У Гарика?» — изумленно моргнула Лиза. «Вот бы не подумала». «И я тоже. Но однажды она обнаружила себя, и я теперь знаю. Едем». В окнах квартиры Марины было темно. «Спят», — с сомнением прошептала Кира и добавила. Очень хочется, чтобы спали. Они поднялись на ее этаж, начали звонить в дверь. Потом Кира принялась молотить по ней кулаками. Марина не открыла. Зато открылась дверь соседней квартиры, и на них глянуло недовольное заспанное лицо здоровенного мужика. «Вы чё, тетки, одурели совсем?» Гавкнул он и шагнул вперед, демонстрируя голый мускулистый торс. «Я вас сейчас в шахту лифта покидаю, овцы!» «Простите, простите нас!» — запищала сразу Лиска. «Нам Марина нужна! Мы ее родня! Беда случилась у родни, а она трубку не берет и дверь не открывает, а она срочно нужна! Не знаете, где она может быть?» «Улетела ваша Марина?» — мужик потер глаза. «В аэропорт около полуночи сам отвозил. Попросила». «Одна?» — еле вымолвила Кира. «А то прямо!» «С мужиком! Брутальный такой, опасный! Он и чемоданы таскал!» «А куда полетели, не сказали? Как связаться-то с ней? Господи, что делать?» С удовольствием играла заполошную родственницу Лиска. «Могла бы и не стараться», — подумала Кира вяло. Она уже все поняла. Куда бы ни вылетели Гарик с Мариной, найти их будет невозможно. Он давно говорил, что у него 3 комплекта документов на разные имена. Так, на всякий случай. Хвастался, не называя имен. И Маринке своей наверняка уже справил фальшивые документы. Он ее обчистил, удрал, бросил, предал. «Сволочь! Какая же сволочь!» — рыдала Кира, запершись в кабинете, когда вернулась домой вместе с Лизой. «Как же ты мог?» И вдруг взяла и снова набрала его. И вызов, странно, пошел. И такой знакомый, хрипловатый, почти родной голос Гарика ответил ей. «Да, Кира, слушаю тебя». «Ты где? Где ты, Гарик?» Она придержала ругательство за зубами, боясь, что снова он станет недоступен. «Я жду посадки в самолет», — признался он тихо. «Ее уже объявили». «Ты сбегаешь?» «Да». «Но почему? Нам же ничто не грозит, все чисто и...» «Я сбегаю не от ментов, Кира». Гарик шумно вздохнул. «Я сбегаю от тебя». И он добавил еще несколько слов и отключил телефон. А она просидела в кресле в своем кабинете до самого утра, не в силах шевельнуться. Утро началось с уютного урчания полотера по паркетным доскам пола в коридоре. Пробудилась прислуга. В кухне осторожно загремели посудой. За окном фыркала поливочная система, пытаясь оживить посаженные ели, которые не желали приживаться. Зачем это все? Ей теперь это все зачем? Смысла жизни нет. Он утерян вместе с желанием бороться и наказывать. Надо было встать, сходить в душ. Она вспотела, бегая ночью по городу, разыскивая Гарика. Вспотела и запылилась. Надо сходить в душ, переодеться. Она не стала будить Лизу. Приняла ванну самостоятельно. Довольно притворство. Она прекрасно справляется с этим сама. Высушила волосы феном, причесала, как хотела, залила лаком. Надела темное длинное платье-балахон. Глянула в зеркало и самой себе показалась монашкой. Тут же хмыкнула своим мыслям. В монастырь ее точно не возьмут. Там всем скопом ее грехов не отмолить. «Кира Сергеевна, доброе утро!» Кухарка, застигнутая за тем, что пила ее дорогой кофе из ее чашки, перепугалась. «И я тут...» «Да пей ты уже. Мне тоже сделай. Да и скажи, ты вчера уходила куда-нибудь?» «Нет, весь день была дома». «Мы с Гариком, когда отлучались, ты...» «Здесь была, на своей половине». «Кто-то входил в мой кабинет, когда нас не было?» «Да, Николай, ваш супруг, заходил». «А Гарик заходил, когда мы вернулись?» «Да, и он заходил, вместе с Николаем». «Кто из них вышел не с пустыми руками?» Кира холодно смотрела на дрянь, которая держала в руках ее любимую чашку. Желание надавать ей по лицу росло с каждой минутой. «Отвечай!» Вдруг взвизгнула она на тонких нотах и с силой ударила по столу. «Отвечай!» «Кто из них обчистил мой сейф? Ну? Или это была ты? Или Лиска? Целый дом предателей. Одни змеи кругом. Говори же». Кухарка залопотала сначала что-то нечленораздельное, потом бросилась мыть ее чашку, вытирать ее грязной столовой тряпкой. Спохватилась поздно, когда Кира ее уже за волосы на затылке сцапала. Ты всегда так мою чашку моешь, дрянь, да? Сначала свои слюни в нее пускаешь, а потом половой тряпкой вытираешь, дрянь. Кто вышел из моего кабинета не с пустыми руками, ну? Оба, Кира Сергеевна. Она ежилась в ее руках, тряслась всем телом. Простите, что так вышло с чашкой, простите. Пошла вон! Отпихнула ее с брезгливостью от себя Кира. Ты уволена. Ей пришлось самой варить себе кофе. Вышло неудачно, потому что разучилась давно. Кофе убежал, загадил плиту, вышел горьким и невкусным. Кира влезла в холодильник и залила в себя стакан гранатового сока, чтобы избавиться от горечи во рту. Вроде помогло. Но душа от горечи избавляться не желала. Она жаждала расплаты. Но хорошо подготовленной, изысканной. Не могла же она взять и сходу выстрелить Николаше в лоб за его предательство. Ей требовалась подготовка. Она полдня просидела, запершись в кабинете, все строила планы. Слышала, как за дверью с кем-то разговаривает он, ее бывший муж, жить которому сыто и вольготно оставалось совсем немного. Слышала глупое хихиканье Лиски. Ничему дуру не учит жизнь, ничему. Наказала ее ей мало. Надо еще, да с радостью. «Кира Сергеевна», — постучала после полудня к ней в дверь Лиза, — «обедать подавать?» «Да», — рявкнула Кира. «Я сейчас иду». Она все придумала. Она все сделает как надо. Она оставит их всех здесь, в этом доме. Она превратит этот дом в склеп. Она всех их тут похоронит. И Лиску, и Николашу. Что сделать с собой, она пока не придумала. Умирать было не страшно. Но вроде еще дела оставались на земле. Неплохо было бы отыскать Гарика и тоже наказать. И Зойка осталась без наказания, с ней как быть. Если Гарик простил ее, потому что сам оказался запятнанным, то она, Кира, ее прощать была не намерена. Она встала, одернула на себе монашеский наряд и пошла в столовую. За столом сидел один Николаша. Лиза сидела в углу со своими чертовыми спицами. У окна стоял какой-то человек спиной к двери и о чем-то с кем-то говорил по телефону. Когда вошла Кира, он обернулся. «Вы?» Она даже отшатнулась от неожиданности. «Майор Макашов? С чем пожаловали? Есть новости?» «Совершенно верно. Есть, Кира Сергеевна. Еще какие?» «Ну-ну». Она медленно обошла обеденный стол, села на привычное место. Глянула на майора высокомерно. «Не желаете примкнуть, Сергей Петрович?» «К чему именно?» Он смотрел на нее достаточно холодно, и это настораживало. «Отобедать не желаете с нами?» Она с силой сцепила пальцы. «Нет, спасибо, не голоден. Да и вам придется отложить на время вашу трапезу, Кира Сергеевна». «С чего это?» — фыркнула она, мгновенно ощетинившись. «С того, что вам придется проехать с нами». «С кем это с вами?» Она метнула взгляд на Николашу и внутри заныла. Так мерзко он на нее давно не смотрел. Так мстительно, с ухмылкой. Торжествовал, что ли? «С нами это с сотрудниками полиции, Кира Сергеевна. Конвой ожидает на улице». «Конвой?» Она поперхнулась словом, которое ненавидела всегда. «С какой стати за мной приехал конвой? Вам придется проехать с нами, чтобы...» И вот тут Николаша не сдержался. Он сорвался с места, бегом обогнул стол, приблизился к ней и глянул бешено вытаращенными глазами. «Чтобы ты рассказала, жирная сука, как ты заказала собственного сына! Чтобы ты покаялась в его убийстве, а заодно и в убийстве Юрки Симакова, а заодно и в других убийствах! У тебя же не по локоть, у тебя же по самые плечи руки в крови! Сволочь!» Лиза съежилась в уголке со спицами, смотрела на нее с широко распахнутым ртом. Лицо бледное, некрасивое. «Чего уставилась, дура?» — выпалила Кира, принявшись больно кусать губы. «Вы не могли. Вы не могли, Илюшу. Собственная мать. Нет». Лиза встала со стула в углу и медленно пошла вдоль стены к выходу. «А он мог? Он мог предать свою родную мать? Мог ненавидеть меня настолько, что затеял грязную возню за моей спиной?» Заорала Кира в ее сторону с такой невероятной силой, что у нее жилы вздулись на шее. «Он решил разорить меня. Он решил меня кинуть, меня, свою родную мать. К тому же я не приказывала его убивать. Хотела просто попугать, чтобы сопляк приполз ко мне на коленях и покаялся. А этот урод промахнулся. Он просто промахнулся. И, закрыв лицо руками, она глухо зарыдала. Я сразу понял, что это она. Как только увидел в ее сейфе эти папки, так сразу понял, он больше некому. Она не простила Илье предательства, — бормотал Николаша, бегая по столовой из угла в угол. Она убила его, мать убила. Она убила его и забрала себе его документы, спрятала в сейфе. А я видел их все прежде, знал по цветам все до папки, и по количеству тоже. Как только Лиза сказала мне, я рассказал все Гарику, и мы вместе проверили. И Гарика словно под дых ударили. Он не мог поверить. Избежал от тебя, бросил. И правильно сделал, молодец. Ах, какое же ты нечто, Кира! Какое же ты нечто, Илюшу! Я повторяю, я не хотела его убивать. Прохрипела она из-под ладоней. Я не хотела его убивать. Он промахнулся. Киллер промахнулся. Нет. Громко произнес Макашов, и все взгляды сосредоточились на нем. Он не мог промахнуться, он профессионал. Даже теперь, спустя много лет. Он не промахнулся, Кира Сергеевна. Он выстрелил туда, куда и хотел. Я его об этом не просила. Я ему за это не платила. Забормотала она, роняя голову на грудь. Илюша, сынок, я так любила тебя. Я просто хотела напугать, а он... Почему? Почему он убил его? Потому что его об этом попросили. Кто? Пантелеев Иван Митрофанович. Отец этой девки? Кира начала медленно приподнимать свой зад от стула. Да, только не тот, в гости к которому вы ехали, а другой настоящий, которого так и не добил ваш верный пес Гарик. Но это уже совсем другая история. А сейчас проедемте с нами.